Его высокая фигура, одетая в школьную мантию, словно бы издеваясь лишь на мгновение, вспыхивала черно-желтым цветом пуффендуйского галстука в отражениях, пока стены снова погружались в хаотичные блики огня и тени. Он явно наслаждался боем, методично загоняя своего противника в угол новыми и новыми заклинаниями, показывая филигранное мастерство и контроль над каждой крупинкой своей и чужой магии. Но и его противник был не так уж и прост. Темная фигура Блэка, окруженная огненными и трансфигурированными щитами, противостояла ударам воды, и каждое из его заклинаний осушало воздух вокруг, испаряя потоки до едких паров, аннигилировала целые тонны воды, наполняла воздух смертоносной кислотой. Чем дольше шла схватка, тем темнее и тяжеловеснее применялись заклинания. Если Вальдемарт походил на ловкого и уверенного в себе мастера, каждый шаг которого был эффективен и расчетлив, каждое заклинание выверено и отточено сотнями часов повторений, то Блэк, сосредоточенный мужчина, скорее походил на башню, тяжеловесную артиллерийскую установку, которая в ответ на любую атаку сыпала в ответ десятками бесконечных снарядов. И эти снаряды становились все более и более разрушительными. Стихийная магия, боевая магия, проклятие, перемежающиеся с магией крови, с каждым шагом заклятия становились все опаснее и опаснее, как для его оппонента, так и для самого мага. С шипением и грохотом сила противоположных стихий столкнулась, разрывая каменные колонны, и массивные обломки падали в воду, порождая волны. Тайная комната, заполнявшаяся звуками сражения и отголосками заклинаний, казалось, готовой вот-вот рухнуть. С потолка в воду начали падать огромные камни, оставляя после себя фонтаны брызг. На секунду сражение поневоле остановилось. «Что, уже устал?» — издевательски спросил Реддл, наклонив голову на бок, с легкостью уворачиваясь от нескольких ават, что я послал в его фигуру. «Столько силы и какая поразительная топорность! Я так могу продолжать весь день, Томми!» — оскалился я и, сбивая летящие сверху камни, приземлился на срезанную заклинанием колонну. «Но у меня есть еще дела, так что закончим пораньше». Мои слова не были пустой бравадой, но и правдой тоже не были. Слишком много сил выпило у меня противостояние с возрожденным духом. И если энергии до сих пор оставалось довольно много, то все тело уже жгло расплавленным свинцом. Как бы не были прочны энергоканалы, как бы ни старался источник, преобразовывая полновесную реку магии из родового алтаря, я был вымотан. Этот чертов Реддл, я не представлял, сколько времени нужно, чтобы достигнуть такого уровня владения магией. Он, казалось, просто дышал ей, не теряя ни крохи впустую, поворачивая против меня собственные заклятия, разрушал их или использовал остатки для собственной атаки. А еще это потрясающая по своей величине мощь. Возможно, в голой силе я был равен ему, но вот в мастерстве. Стоило признать, что я слишком сильно проигрывал темному лорду, выдерживая его атаки и контратаку я только путем вливания огромного количества энергии, от которого уже потихоньку звенело в ушах. Палочки, от которых я так и не избавился, высасывали из меня силы с неимоверной скоростью. С другой стороны, благодаря им я все-таки противостоял Вальдемарту на равных. А еще тьма, используя ее, возможно, у меня бы удалось смертельно удивить возрожденного Риддла. Но это был бы билет в один конец. Все, что мне оставалось, это держать взятый с самого начала темп и надеяться, что Альбус там не утонула и его не сожрала гигантская змея. Уж их двоих я точно не вывезу. Чертов старик, уж лучше бы я взял Василиска на себя. А знаешь, Блэк, мы не так уж и отличаемся, усмехнувшись, произнес Вальдемарт, вновь отлетев к обломкам статуи и опустившись на голову торчащего из-под воды каменного гиганта. Оба последние в своем роду, осколки некогда могущественных семей, пытающиеся восстановить утерянное величие. И, надо отдать тебе должное, в этом ты добился впечатляющих успехов за такое короткое время. Стоит ли рушить все в бесплодной попытке противостоять неизбежному? Не лучше ли нам объединить наши силы? Как много всего мы могли бы достичь? Очень смешно. Вот закончу с тобой и уйду на пенсию, зло усмехнулся я, отмахиваясь от настойчивого противного смеха в голове и укрепляя зашатавшуюся подо мной колонну. Непоздновато ты решил сманить меня на свою сторону, Томми. Твои преданные сторонники либо в Азкабане, либо уже сменили сторону. Что с того, что ты возродился? Для всех ты чертов призрак, который изо всех сил пытается подгадить живым. С чего бы мне к тебе присоединяться? После того, как убил моего друга, его жену, и попытался убить моего крестника. Нападение на школьников, Василиск, Ты выглядишь обычным третьесортным злодеем, жалким и беспомощным, побежденным младенцем. А еще называешь себя лордом судеб Ха. Ты просто не видишь всей картины целиком», — затрепетали ноздри Риддла, но тот не поддался на провокацию. «Присоединиться к победителю никогда не поздно. Впрочем, свой шанс ты уже упустил, как и те, кто решил меня предать, не дождавшись развязки. Что до твоих друзей, ты все еще веришь Альбусу? Как недальновидно и глупо с твоей стороны, Блэк. Что ты имеешь в виду?» Поневоле спросил я, зацепившись за слова Риддла и потихоньку собирая энергию для новой атаки, одновременно с этим подлечивая поврежденную ногу. «Все-таки чертов Волдеморт меня достал, чего я сразу не заметил в горячке боя». «Ну уж нет», — ухмыльнулся маг, вздымая палочку. «У тебя был шанс принять мое предложение. Я не повторяю его дважды. Несмотря на всю твою силу, мне не нужны глупые союзники, не видящие дальше своего носа. Вами так легко манипулировать. Только Регулус еще что-то из себя представлял». «Да, Регулус был умным. Наверное, даже умнее меня», — согласился я со словами Волдеморта, преодолев вспышку гнева. Затем издевательски добавил: «Наверное, поэтому он нашел и уничтожил твой заветный медальончик». «Что?» — дернулся Волдеморт, наконец потеряв самообладание. «А, так ты не знал?» — притворно удивился я, давая команду оставленных в нескольких местах големам. «Там и тетрадочка твоя нашлась, а я думал, что дорогой дневник — это по части младшекурсниц, а не целого наследника Слизерина. Хотя, чего ждать от приютского? Такие, как ты, тащат все, что не приколочено. Кубки, кольца, диадемы. Жаль тебя огорчать, но кое-какие вещи я был вынужден немного испортить. Чуть-чуть адского пламени, и...» По мере того, как я говорил, лицо Волдеморта менялось от откровенно удивленного, до по-настоящему бешеного, но когда речь зашла о диадеме, тот вдруг резко успокоился и улыбнулся. «Блеф, очередная ложь, в которую ты сам поверил», — ухмыльнулся тот, а на его голове медленно стала проявляться сверкающая диадема. Но, на секунду запнулся я, уверенный, что уничтожил артефакт, а затем вспышка понимания осенила разум. «Так это был ты», — понял я, кто именно следил за мной, введя меня в состояние паранойи, оставаясь неопознанным. «Мордрит, надо было раньше все сжечь. Ума палата, дороже злата», — продекларировал Волдеморт. «Ты не представляешь, как забавно было наблюдать за твоими метаниями. Что же до медальона, это все равно ничего не меняет. Иногда приходится чем-то жертвовать. Чтобы выиграть партию, допустимо пожертвовать ферзем или конем. Но спасибо, что показал мне собственную осведомленность. В ответной услуге я сообщу тебе, что помощь, что вы ожидаете, уже не придет». «Да ни за что», — мрачно произнес я, поняв, что тот все же знал про отряд, и, как минимум, попытался его нейтрализовать. «Это тебе все равно ничем не поможет. Кстати говоря, о партии пора заканчивать», — не обращая внимания на мои слова, возгласил Редбл, опуская палочку вниз. «Стигнум, Санис Тенебрис». Мгновением позже среагировал я, а из темноты позади, высасывая целую прорву сил, сформировались три угольно-черных пятна. Оскалив пасти, три черных гончие со скоростью болида рванули вслед за вылетевшими из-под воды химерами. Сам я закрылся щитом снизу, полагая, что атака будет именно из излюбленного раздела водных чар. Вот только ее не последовало. Вместо этого, под водой произошел один мощный взрыв, и сразу же после него темная поверхность медленно окрасилась в ярко-зеленый цвет, а колонна подо мной, шипя, неожиданно поехала в сторону. «Какого?» — я подлетел в воздух, тут же снесенный с места воздушной волной из палочки Волдеморта, который одновременно с этим отбивался от трех черных сгустков, уже уничтожив 5 из 7 оставшихся химер. Весь зал окутало неприятное шипение, а до этого бушующая от борьбы Альбуса и Василиска вода подозрительно замерла, а затем резко пошла вниз, закручиваясь в кислотный водоворот, словно где-то внизу прорвало плотину. С трудом превратившись в темную дымку, я переместился ближе к стене, вбив в плотный камень несколько трансфигурированных пластин. Волдеморт же просто завис в воздухе, сбросив еще одной взрывной волной оставшихся химер в изменившуюся воду, где они просто растворились. Усиленной магией сверхпрочный металл утворений Паллукса разъела за секунды нахождения в этой зеленой жиже. «Черт, Альбус!» Я с тревогой кинул несколько поисковых заклинаний, которые также разъела, стоило им коснуться закручивающегося в спираль потока. В него же, грузно опускаясь в кислоту, разбрызгивая возле себя тучи шипящих капель, повалились оставшиеся колонны. Голова Слизерина также ушла вниз, оставив после себя лишь изуродованную дырку прохода в логово Василиска. Только стены, засияв рунами, не растворились в этой кислоте. В яркой вспышке возник над водой и тут же с горестным криком исчез Фаукс, спасаясь от нескольких ават, которые запустил в него расправившийся с гончими Редбл. Словно бы в отчаянии, он выронил старую распределительную шляпу, которую я едва подхватил манящими чарами. «Да нет, не может быть, ну ты и урод», — потрясенно произнес я, с отвращением взглянув на Редбла. По мере того, как кислота уходила в огромный слив, я заметил отчаянно трепыхающегося в кислоте Василиска. Он уже не мог кричать, его рот был разъеден до костей и шипящего красного мяса. Кислота залилась в глаза, наполовину выев огромный череп, в котором пульсировали красные нити сосудов и какие-то белесые ошметки. От шеи вовсе остался только кусок. Кислота попала также и в рану, нанесенную нашими заклинаниями. Длинный хвост также местами обнажал крупные кости с шипящим на них мясом. Но Василиск все еще жил, каждую секунду испытывая явную агонию, явно ползя к своему хозяину, который с нечитаемым выражением лица смотрел на мучения змей. «Ради своей цели всегда нужно чем-то жертвовать», — произнес Редбл, наставив палочку на древнее существо, Авада Кедавра. В этот раз заклинание было настолько мощным, что походило не на луч. Целая комета зеленого огня понеслась к агонизирующему существу, чтобы наконец прервать его страдания, и «Луцим Цаптянем». На последнем слоге заклинания огненной вспышкой, позади Редбла возник Фаукс, держащий за остатки мантии покрытого слизью и кровью старика без одной руки. Сириус. На мгновение пещера озарилась светом тысячи тонких нитей, устремившихся к ошеломленной фигуре. Эти нити я ринулся вперед, поняв задумку директора. На этот раз должно получиться. Обязано. Светящиеся золотом магические канаты связали руки и ноги Вальдемарта, распяв того перед зевом логова Василиска, удерживая на одном месте и не давая шанса увернуться. «Ты вновь отнял у меня все», — зашипел Вальдемарт, до хруста неестественно выворачивая голову назад, с дикой ненавистью глядя в глаза директора, который изо всех сил удерживал лопающиеся от усилий Редбла золотистые нити. «Такой дикой животной ненависти я не видел ни у кого ранее». Идеально ровное лицо мага было обезображено ужасной гримасой. Он уже не замечал, как я изо всех сил, подгоняя себя тьмой, магией да чем только можно, несся к его распятой фигуре. «Мне жаль, Том», — с хрипением произнес Альбус, в то время как клинок Годрика, самостоятельно скользнувший мне в руку, полыхнув огнем, коснулся диадемы, разрубив ее на неровные части. Но это было еще не все. Свыша, противное шипение змей, издававшееся из глотки Редбла, вторило шипению внутри остроконечной звезды, висящей на цепочке на груди директора, которая зажглась ярким багровым огнем, высасывая сущности с пронзенного мечом тела. Так как душа Редбла была разделена на две части, я пронзил оба возможных сосуда, отлетев от мощного удара окутанной зеленой дымкой руки, когда Вальдемарт умудрился сбросить одно из сдерживающих его оков, мертвой хваткой вцепившись в шею хрипящему Альбусу. Но все было уже кончено. Царапая пространство и не желая уходить, уродливое лицо, мелькнув в воздухе горящими красным глазами, с шумом всосалось в звезду, тут же закрывшие свои лепестки. Едва сумев не угодить в лужу оставшейся на полу кислоты, я с грохотом врезался в выщербленный битвой неровный пол и едва успел вскинуть вверх палочку, замедляя движение сорвавшихся вниз тел. Мантия Альбуса не выдержала, и тот тяжело приземлился на спину. Второе тело, так и застывшее с протянутой рукой, чье лицо было искривлено в ужасной гримасе боли, а глаза были закрыты, я сумел поймать более удачно, наблюдая, как прежние черты старшекурсницы Пуффендуя проступают под маской лица Редбла. «Альбус, она жива, не веря тому, что говорю», поглядел я на едва вздымающуюся грудь. Девушка в моих руках и впрямь была жива, только судя по торчащему из груди мечу, это было ненадолго. «Слезы, ох!» — поднялся Альбус, притягивая оброненную мною шляпу. «Скорее!» — крикнул я, зажимая кровь, бьющую из-под острого лезвия. «Я вынимаю, ты льешь!» — подал мне практически пустую склянку и аккуратно обхватил изгвозданную рукоять меча Годрика оставшейся рукой. «Альбус, капля на рану, капля внутрь, давай!» Прервал я старика, ощущая, что время идет на считанные мгновения. Острое лезвие с влажным всхлипом вышло из груди девушки, откуда сразу толчками стала выходить кровь. Но едва хрустальная капля слезы феникса попала на рану, как кровь остановилась, а рана начала заживать прямо на глазах. Последняя капля скользнула по синим губам, провалившись внутрь, но поменяла немногое. Девушка все еще дышала очень и очень слабо. «Это последнее?» Попытался я выжать из флакона хоть что-то еще, но его поверхность внутри была девственно чистой. Слезы практически не смешивались между собой и выливались без остатка. «Фаукс!» Он отдал Гарри последнюю. Сириус устало прислонился к каменной стене директор, поглаживая грустно смотрящую на бледную старшекурсницу птицу, в глазах которого застыли кровавые сгустки, а второй прижимая к груди явно кустарно прижженный обрубок, зияющий черной каймой. Сам Дамблдор был достаточно бледен, хотя это и не угадывалось за грязью, но вроде помирать не собирался. Из всего рубища, что на нем было надето, чистыми были только стекла очков. Что странно, он даже не спешил приводить себя в порядок. «Стоп, Гарри!» — повторил я слова директора. «Так ты?» «Да», — просто ответил Альбус. «Предвосхищая твой вопрос, не так давно, хотя когда ты отдал Сигнусу кровь единорога и яд Василиска, все стало несколько очевиднее. А почему тогда?» — начал было говорить я, как некое предчувствие кольнуло сознание, а выставленный щит разлетелись несколько мощных заклятий, и что-то еще. Лучи вылетели со стороны входа, все еще скрытого в густых тенях. Я попытался вскочить, как понял, что просто не могу пошевелить руками. Они налились свинцовой тяжестью, мне едва хватало сил, чтобы не выронить палочки. Щит все еще действовал, и за мутной пленкой магической защиты я увидел то, что в него попало. А это была простая стеклянная склянка из-под зелья. Авада Кедавра. Фаукс, с громким криком сгорел Феникс, осыпаясь вниз кучкой пепла, ловя предназначенную Альбусу Аваду. Нет, Экспеллиармус. Желтый луч отбросил палочку директора, также уже не способного двигаться. Это какой-то яд? Но почему тогда определитель ядов молчал? И этот голос, он точно был мне знаком. Северус ошеломленно прошептал Альбус с нескрываемой горечью. И после стольких лет, всегда ответил Снейп. Авада Кедавра, глава 38. Но вы же умерли, сказал Гарри. Несомненно, деловито подтвердил Дамблдор. Значит, я тоже умер, ГМ. Дамблдор улыбался все шире. Да, в этом, конечно, весь вопрос. С.А. Дамблдор. «Мне действительно жаль». Последние слова Альбуса оборвались вместе с попавшим в его тело зеленым лучом, и бездыханное бледное тело старика, обмякнув, повалилось на мрамор. Рядом, едва вздымая грудь полумертвая, лежала Пенни, а я все так же стоял на одном месте, не в силах пошевелиться от сковавшего мое тело паралича. Но и так я буквально оцепенел. Происходящее казалось каким-то нереалистичным, неправильным. Он же не мог просто так умереть. Я столько раз видел, как Альбус, которого уже можно было хоронить, возвращается как феникс из пепла, и оказывается, что это лишь часть его плана. Да черт возьми, его не смогли убить ни демоны, ни я, ни Волдеморт, ни огромный Василиск. А Снейп? Откуда здесь вообще взялся Снейп? Зачем он это сделал? Эти вопросы, а также неспособность никак повлиять на ситуацию, сводила с ума. Я мог двигать только глазами, сквозь мутную пленку щита всматриваясь в вышедшую из тьмы бледную фигуру Снейпа. Тот так и стоял, нацелив на уже мертвого Альбуса свою палочку. «Что? Что ты, черт возьми, наделал?» — с трудом прошептал я, изо всех сил пытаясь преодолеть неизвестный яд. Потихоньку это получалось, но сейчас я был просто беспомощен. Если Снейп нападет уже на меня, но тот, казалось бы, не собирался ничего делать, просто стоял и смотрел в сторону Дамблдора, не обращая на внимание на мои слова. «Все кончено», — как безумец повторял он. «Я наконец отомстил за тебя, Лили. Какого дьявола ты несешь?» — поневоле спросил я, хотя в моей ситуации, наверное, не стоило обращать на себя внимание. «Причем здесь Лили? Ты не понимаешь». Наконец обратил на меня внимание Снейп. «Это все он. Что он? Это он их всех убил», — внезапно рявкнул Зельевар. «Теперь я могу сказать. Он всегда знал. Знал, что я буду там, знал, что я принесу пророчество, знал, что я приду к нему про крысу. Все знал. Ты бредишь, Снейп», — произнес я, понемногу пытаясь пошевелить рукой, под аккомпанемент обвинений шпиона двух господ. «Альбус был, конечно, тем еще манипулятором, но ты просто, ты ничего не знаешь, Блэк», — наставил на меня палочку Северус. «Я говорил тебе, не доверяя Дамблдору. Он, это был его план. Я узнал, как и сейчас, чертово пророчество, камень, но теперь они оба мертвы, оба, а я, наконец, свободен. И что дальше?» — мрачно произнес я, напряженно наблюдая за давним врагом. Я не поверил Снейпу, тот явно был не в себе. То, что он говорил, больше походило на бред, да и сам Зельевар выглядел максимально безумно. Дамблдор не смог бы подстроить все, пророчество было настоящим. Я узнавал, оно хранилось в отделе тайн. Каким бы гением ни был директор, он просто бы не смог заставить Трелани произнести пророчество точно в срок, когда Снейп его подслушает. А вот воспользоваться ситуацией, да нет, бред, в любом случае, у меня были проблемы поважнее, а именно, явно слетевший с катушек Снейп и беспомощный я. Тело оттаивало медленно, я уже мог пошевелить головой, но руки до сих пор не слушались, только мерзкий шепоток в голове звучал все громче. Неужели придется опять обращаться к тьме именно сейчас? А дальше, предвкушающе начал Снейп, затем как-то сгорбился, опустив палочку. «Ничего, ничего», переспросил я. «Ничего», повторил Северус. «У меня есть антидот, я освобожу тебя, а затем делай что хочешь. Нужно доставить девочку к мадам Помфри или Мунга. Затем я сдамся Аврорам». Это неожиданно, только и смог произнести я, уже готовый принять помощь тьмы. «Я думал, что я захочу отомстить», — горько усмехнулся Снейп, доставая из кармана еще один флакон. «По крайней мере, ты все это время был честным врагом, а не Экспеллиармус Инканцера», — вдруг замер на полуслове Снейп, повалившись лицом вниз на мрамор, уже опутанный в кокон веревок. Кажется, он сломал себе нос, под ним расплывалась небольшая лужица, но забота о здоровье Снейпа точно мало заботила того, кто выпустил это заклинание. «Чертов слюнтяй!» — раздался из темноты хриплый голос отставного Аврора. «И как только в пожиратели взяли, сейчас расплачусь». Его фигура в потрепанном плаще неспешно вышла из тьмы, звякая по мрамору протезом ноги. Волшебный глаз смотрел прямо на меня, когда второй осматривал окружающее пространство. «Грюм!» Окончательно потерял я логику событий. Когда появился Снейп, я подумал, что тот использовал этот яд и на отставном Авроре. Иначе, как бы он покинул их пост возле директорского кабинета? «Ты какого Мордрида здесь забыл, и почему не помог Альбусу?» Судя по времени, он точно должен был слышать и Снейпа, и Альбуса. «А, значит, просто обязан был вмешаться, если только подозрения директора о старом товарище не оказались правдой. Альбус, да, это потеря для всей магической Британии. Мне будет его не хватать», — сказал тот, со смешанным выражением лица мазнув взглядом по телу старика. «Но я, как и всегда, подчищаю все дерьмо. Может, объяснишь?» — произнес я, напрягая все силы, чтобы пошевелить рукой. Что-то получалось, но не слишком быстро. Что бы ни задумала Ластер, вряд ли мне это понравится. «Ты все-таки продался Волдеморту, надеешься потянуть время?» — хмыкнул тот, быстро навешивая на лежачего Снейпа еще несколько заклятий из арсенала Авроров, обеспечивающих отсутствие сюрпризов со стороны задержанных преступников. Он явно нужен был ему живым. «Зря, Экспеллиармус». Светящийся луч отскочил от щита, в который я по сохранившейся между нами связи вкачал еще больше энергии. Жаль, что бесконечно так было сделать просто невозможно. Но я, кажется, смог пошевелить пальцем. Может быть, мне удастся избежать наихудшего исхода. «Надо отдать тебе должное, Блэк, сил у тебя, конечно, стало много», — ухмыльнулся отставной Аврор. «Кажется, кому-то курорт в Азкабане пошел на пользу бомбарда Максима». Взрывное заклинание детонировало прямо перед лицом, ослепив на мгновение и разом отбросив меня к стенке. Пленка щита, используемого от магических атак, вступила в конфликт с каменной поверхностью, начиная расползаться в стороны. Но я вроде бы даже начал ощущать верхние конечности. И вот, когда палочка в моей ладони дрогнула, а рука поползла вверх, а перерепроисидиум, неизвестное заклятие Аластера, окончательно развеяло остатки щита, а я от отчаяния обратился к тьме, которая просто исчезла, как будто бы и не было. Только мерзкий хохот все еще продолжал эхом вторить в голове. «Воцари от тени, ступефы». Луч оглушающего заклятия заставил тело одревенеть, застыв на полуфразе. «Экспеллиармус». Еще одно заклятие электрошоком прошло по рукам, выбивая из них оба концентратора. Палочки глухо звякнули где-то вдали, а сам я получил заклятие остолбенения, на этот раз даже не способный говорить. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно произнес мужчина, накладывая на меня еще несколько разных чар, сковывающих движения. «Наконец-то ты заткнул свой болтливый рот, а теперь прощай, Авада». Увидев знакомый взмах, я изо всех сил мысленно воззвал к тьме, мысленно дергаясь из стороны в сторону, но это была лишь иллюзия. На самом деле, я до сих пор неподвижно стоял на одном месте, не способный пошевелить даже глазами. Неужели это конец? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но вместо смертельного заклинания, Аластер лишь весело ухмыльнулся, подмигнув мне единственным целым глазом и не спеша направился к месту, где лежали палочки. Мои и Снипа. Он подошел к концентраторам, доставая из кармана перчатку из кожи дракона и аккуратно те поднял, положив в какую-то шкатулку. В руке оставил лишь черную палочку Снипа, подкинув искрящий концентратор в руке. Вот так-то лучше. Достовернее я бы сказал, направил тот на меня уже чужую палочку. Авада Кедавра. Вдруг рявкнул тот, но ничего не произошло. Хи-хи-ха-ха-ха. Да ладно, я пошутил, вновь залился неприятным смехом Грюм. Так ты совершенно ничего не прочувствуешь. Сруция. И вот теперь кроваво-красная молния пыточного заклинания с силой ударила в мое тело, на несколько секунд погрузив меня в океан боли. Сила заклятия была настолько велика, что смела прошлый эффект заклятия остолбенения, заставив тело выгибаться от невыносимой боли. Ступефы. Явно насладившись зрелищем, Аластер вновь обновил действие заклятия. Перед тем, как ты погибнешь от рук этого слизняка, расскажу тебе, за что именно. Тебе ведь хочется это знать, верно? Только и смог я смотреть на его ухмыляющуюся рожу, не в силах пошевелиться и изнывая от невозможности как-то выплеснуть боль. Это было в два раза хуже, чем сама пытка ощущения полного бессилия. Я раз за разом пытался нащупать связь с собственным проклятием, но его как будто бы просто не было. Вот теперь оно показало себя в своей истинной красе. Ну конечно же хочется. А так совпало, что я весьма сентиментален, так что позволю тебе узнать всю правду перед концом. Смаковал Грюм каждый момент. Знаешь, в чем был прав Снейп? Буднично продолжил Аластер. Да практически во всем, но в одном он ошибся, Альбус все-таки точно не знал, кто именно был предателем. А я вот определенно точно знал, кто не был. Ты, наверное, не помнишь, как и еще кое-что, но я лично вел твое дело. Самое простое в моей карьере. Оно, кстати, принесло мне повышение, так что спасибо, но надо сказать, ты мне всегда не нравился, Цруция. Еще одна красная молния с радостью вгрызлась в мое тело, а лицо бывшего Аврора исказилось в безумной гримасе. Он вливал все больше силы искренней ненависти в заклинание, которое становилось все сильнее. Это невозможно было описать как обычную боль. Ощущение раскаленных нервов, всепоглощающие, пронизывающие каждую клетку тела, словно жгучий огонь, проникающий вглубь костей, или нестерпимая резь, разрывающее тело изнутри, перемежалось с ощущением всепоглощающего ужаса, как если бы разум не мог выдержать накала боли и вот-вот готов разрушиться. Проклятие било настолько интенсивно, что мозг начал терять способность отделять реальность от боли, и каждая секунда под действием Круции оказалась вечностью. В какой-то момент я потерял контроль над собой, очнувшись лишь от мощного нервита и очередного оглушающего. Неплохо, Блэк, очень неплохо. Даже лонгботтомы продержались меньше. Хлопнул в ладоши Аластер, сверкая злобной ухмылкой. Хотя, я и не удивлен, твоя чертова мамаша также держалась достойно, даже жаль было ее убивать, в какой-то степени. Поразительное упорство особенно, к отрезанному ломтю. Но она стала вставлять палки в колеса, все никак не могла угомониться. Вот и пришлось ее угомонить. После его слов в моей голове словно бы взорвалась сверхновая, невыразимая, бурлящее безумие, бесновалось в теле, которое не откликается на волю. Это чувство напоминало кипящий котел, как если бы алая пелена захлестнула сознание, и каждая мысль превращалась в ядовитую смесь гнева и отчаяния. Желание убить, запытать до смерти ублюдка, ответственного за смерть матери, столкнулось с непреодолимой преградой. Тело было неподвижно и оставалось глухим к каждому порыву. Аластер говорил и говорил, а гнев, запертый внутри, закручивался изнутри словно мощный поток воды, пытающийся прорвать плотину, но не находящий выхода. С каждым мгновением бешенство не утихало, а напротив, накалялось, превращая каждую минуту в еще одну пытку, гораздо сильнее, чем воздействие непростительного. Мозг работал на полную мощность, мысли мчались, сцепляясь друг с другом, но каждая из них разбивалась о собственное бессилие. Неспособность выразить эту бурю, выплеснуть ее наружу, усиливала ее, и в итоге злоба начинает разъедать разум изнутри кислотой. Оклюменция не спасала, ничто не спасало, но когда мне казалось, что еще секунда и сознание просто растворится в этой тягучей злобной, красной пленке, на границе восприятия я вдруг услышал: «Ха, вот теперь ты понял, я покажу, сделай то, исправь другое, да, конечно. И вот после стольких лет верности, борьбы, подтирая дерьмо за всегда светлым Альби, что я получил, ничего. С искренней злобой воскликнул Аластер. Его волшебный глаз быстро вращался во все стороны. Жалкая пенсия, пара тысяч галеонов, куча врагов и протез вместо глаза, вот и вся благодарность. И как иронично, что твой труп вернет мне то, что я потерял именно из-за тебя. Так что, Аластер собрался было еще что-то сказать, но вдруг выдохнул, махнув рукой. Фигура мага перед ним явно находилась в отключке, только тело еще конвульсивно содрогалось от последствий пыточного заклятия, которое в запале вновь применил старый Аврор. Опять не успел договорить. Впрочем, действительно, пора это заканчивать. Поднял он палочку для последнего заклинания. Авада Кедавра. Зеленый луч, разрывая воздух, сорвался с кончика волшебной палочки, но, достигнув цели, ударил лишь в каменную стену. Там, где мгновение назад судорожно дергалось изнеможенное тело в потертой черной мантии, его уже не было. «Что за?» – недоуменно проговорил мужчина, в то время как волшебный глаз рванулся вверх, обнаруживая беглеца быстрее, чем поспел глаз настоящий. Плотная, зловещая тень, отбрасывающая от себя длинные языки мрака, нависла над местом, будто черное пятно вырвалось из ночи и обрело сознание. Фигура в черном была похожа на сгусток темной энергии, источающей тянущиеся в стороны дымные нити, которые шипели и скалились вокруг нее, как если бы ей были подвластны сама ночь и неведомые силы ее кошмаров. В зале ощутимо похолодало. Темные нити, исходящие из фигуры, шевелились и удлинялись, словно конечности жуткого существа. Эти щупальца тьмы вели себя, как живые. Они вытягивались, сплетались и, казалось, тянулись к противнику, словно стараясь оплести его и затянуть в свой беспросветный мрак. «Мордрит», — раздосадованно произнес Аластер, быстро выхватывая уже свою палочку. Он не был испуган, скорее раздосадован тем, что вопреки своему принципу дал противнику время на использование последнего козыря. Впрочем, слабое место этого заклятия он также знал. «Экспицта патронум». Серебряная пленка щита окружила бывшего Аврора непроницаемым щитом, а сам Аластер Грюм вскинул палочку, посылая грязно-белый луч, который пронзил воздух, как острый клинок, направленный прямо в центр зловещей фигуры. Конечно, кто-кто, а мужчина не был светлым магом, но за время дружбы с Дамблдором, а также в своей профессиональной деятельности и светлые чары были весьма кстати. Светлый магический поток должен был разорвать тьму и развеять ее, но стоило заклинанию достичь цели, как тень лишь издала глухой звук, напоминающий насмешливое шипение, и, словно плотная чернильная жидкость, ускользнула, переместившись в сторону. «Ну и что теперь, Блэк?» — хрипло крикнул бывший автор. «Так и будешь бегать, у тебя нет палочки, гребаный Бобгард, иди сюда и подохни наконец». Еще несколько грязно-белых и зеленых лучей устремились к покрытой мраком фигуре мага, но от одних фигура ускользнула, а светлые лучи просто растворились, поглощенные полотном мрака, будто бы маленькие звездочки погасли на черном ночном небе. В ответ на атаку, из тьмы вдруг показалось бледное лицо Сириуса, губы которого растянулись в жуткой усмешке. Он замер на мгновение, как бы изучая Аластера, и два глубоких, непроглядных провала, глаза, которые казались черными дырами во тьме, блеснули острой, хищной искрой, уловив напряженный взгляд отставного Аврора. Эти глаза мерцали черной незамутненной ненавистью, которая, возможно, была даже враждебнее и сильнее, чем сама тьма. «Твой свет слишком грязен», — произнес Блэк, а Грюм почувствовал, как вокруг него начинает сгущаться жуткий холод. Этот мороз был непростым отсутствием тепла. Он нес с собой ощущение бездны, пустоты и страха, как будто сама земля под ним начала дрожать, давая понять, что место, в котором они стояли, было чуждо свету и жизни. Он крепче сжал палочку, направляя на врага заклинание ослепительной вспышки люмоса, надеясь сбить его с толку и отступить в коридор, лишив пространства для маневра. Белый свет прорезал тьму, осветив комнату, и тень на мгновение отступила, всплеснув языками дыма, словно ее опалили. Но и этого было недостаточно, чтобы разрушить ее. Фигура качнулась, а затем безмолвно устремилась вперед, превращаясь в хаотичный поток тьмы, готовый поглотить все на своем пути, вызывающий странный, почти иррациональный ужас, надломивший уверенность циничного старого Аврора. И Аластер побежал. Он побежал, его шаги гулко отдавались в пустоте, и каждый казался ему последним, будто сама тьма, взвившаяся за его спиной, готова была сомкнуть на нем свои беспощадные теневые лапы. Тяжелый, колючий воздух хлестал его в лицо, а пространство вокруг сжималось, словно стягиваясь в темный тоннель, ведущий все глубже в ловушку. Зловещий шепот, будто шипение тысяч голосов, рос за его спиной, становясь все громче и настойчивее, словно тень подгоняла его к самому краю. Авада Кедавра. Изумрудный луч заклинания растворился в окружающей темноте, как и посланные в попыхах несколько мощных светлых чар. Казалось, тьма не просто преследовала его, она играла, позволяла ему почувствовать иллюзию свободы, прежде чем сомкнуть кольцо тьмы и поглотить. Грюм мчался, зная, что остановка будет означать конец. Он прижимал палочку к себе, пытаясь удержать ее уверенной рукой, но даже магический свет в ее острие казался тусклым и дрожащим перед натиском тьмы. Сердце гулко билось в груди, а напряжение обостряло все чувства. Он слышал, как позади клубился мрак, и чувствовал, как темные нити растягиваются, стремясь захватить его. «Раз, два, тьма зовет тебя», — искаженный детский голос заставил отставного Аврора чертыхнуться. Слова странной считалочки, звучащие, казалось бы, прямо над ухом, сбивали с мысли, заставляя отставного Аврора просто бежать вперед. Волшебный глаз, способный видеть в темноте, сейчас был слеп, заставляя двигаться едва ли не на ощупь. Грюм резко свернул в ближайший коридор, ныряя в едва различимую дверную арку, надеясь, что укромный угол даст хотя бы краткую передышку. Заложив руку за угол, он сосредоточился и снова направил заклинание света вглубь тьмы. Белая вспышка на секунду отбросила длинные, узкие тени на стены, высветив их холодным, отчаянным светом. Но свету все равно не хватало силы, чтобы развеять мрак, он только на мгновение остановил его, заставив зловещую тень отступить, словно она только ждала, чтобы вновь сомкнуться вокруг Аластера. 3, 4. В темноте послышался новый, низкий и тихий звук, похожий на зловещий смех или далекий зов, приглушенный и размытый. Сущность медленно приближалась, как будто знала, что времени у Аластера больше нет. Его окружала непроницаемая тьма, готовая замкнуться со всех сторон. Но вдруг он уловил на себе легкое, холодное дуновение, слабую струю воздуха, будто зов откуда-то из глубины. Не раздумывая, мужчина бросился вперед, ведя себя на ощупь, следуя за этим крошечным призраком надежды, зная, что, возможно, это его последний шанс. Он чувствовал, как тьма оживает у него за спиной, пытаясь схватить его, но каждый шаг приближал его к слабому свету впереди. Выбежав из тоннеля, он увидел источник света. Это был всего лишь огонек люмоса, свет от палочки, которую держала высокая светлая фигура. «Альбус!» — шокированно воскликнул Аластер. «Но я думал, что, неважно, как я рад, что ты жив!» Блэк совсем слетел с катушек, видимо, Волдемарт. «Ты ошибаешься!» — произнес Альбус, и в его голосе появилась странная, глухая жесткость, чуждая мягкому тону, которым Аластер привык слышать великого мага. Черная полоса, словно трещина, пробежала по лицу Дамблдора, и его глаза внезапно засверкали холодным, почти жутким светом. 5, 6. Аластер застыл на месте, чувствуя, как кровь застыла в его жилах. На глазах Грюма лицо Дамблдора начало искажаться, будто его тело было всего лишь оболочкой, а внутри пробуждалось что-то темное и безжалостное. Черная полоса разрасталась, наползая на кожу, словно гниль, а привычные черты исчезали, превращаясь в жестокую маску. Белая борода треснула и истлела, обнажив заостренные, игольчатые зубы, которые едва виднелись за жутким оскалом. Существо, что стояло перед ним, было больше не Дамблдором, лишь его жутким подобием, изуродованным тьмой. Его палочка, мерцавшая теплым светом, теперь излучала зловещий зеленоватый оттенок, отражающийся в глазах существа. «Разве ты думал, что свет может защитить тебя здесь, Аластер?» – прошептал искаженный Дамблдор. Его голос был неестественно низким, пронзительным, как скрежет металла. «Ты сам привел меня к себе. Я всегда был здесь, рядом. Только ты этого не видел». В ужасе, не находя слов, Аластер попятился, но тень позади сомкнулась плотнее, не позволяя ему отступить. Теперь, казалось, тьма была повсюду, густой, вязкой, плотной. 7, 8. Там, в глубине нее виднелись очертания смутно знакомых людей. Искаженные в крике, разорванные заклятиями, эти лица становились все ярче и ярче, придвигаясь ближе из тьмы. И в центре этого хаоса темный облик Дамблдора вытянул к нему руку, черную и искаженную, как когтистая лапа, простирающуюся в предвкушении. 9:10 я пришла, ждут страдания тебя, безумно захохотал измененный голос и стих. Аластер поднял палочку, пытаясь собраться, стараясь нащупать хоть какое-то заклинание, способное защитить его. Но казалось, что слова ускользают, а его собственные заклятия исчезают в этом бездонном мраке. Он стоял лицом к лицу с искаженной тенью одного из самых светлых магов, зная, что на этот раз в его арсенале почти не осталось оружия. «Что ты такое?» — хрипло выдохнул он, с трудом глядя на существо перед ним. Темный облик лишь усмехнулся, искаженное лицо Дамблдора на миг снова приняло его привычные черты, добрые, спокойные, но глаза-льдистые глаза вдруг треснули, словно разбитое на кусочки зеркало, под которыми оказалась вся эта же бесконечная тьма. «Разве ты не узнаешь меня?» — прошептало существо с довольной улыбкой. «Я то, что ты не можешь уничтожить, Аластер. Я часть всего, что ты когда-либо знал, и я то, что ты в себе взрастил». Глава 39. Он знает, как все закончится, как и я, но ему это не очень нравится. С.Д.Ж. Эстакада. Прими тьму, Темми. Патронус, окружающий Аластера, давно развеялся. Его фигура с трясущимся подбородком, окутанная тенетами тьмы, проникающими в рот, уши, глаза, вызывала лишь бесконечное удовлетворение. Все его преступления, все его поступки, которые он совершил и о которых смакуя рассказывал, в то время как я бился от нестерпимой боли. Череда жертв, показанные тьмой, терзающими его призраками, была воистину огромной. Но сколько их скопилось у меня? Съешь сердце, шепот в голове сочился удовольствием. Черные пасти вокруг замерли в предвкушении, и откуда-то я знал, что стоит мне сделать то, о чем просит тьма, то те способности, которые я использовал до этого, покажутся мне жалкими фокусами, на фоне практически безграничной мощи древней сущности. Я смотрел на еще бьющееся сердце в своих руках, которое услужливо положила оскаленная пасть. Рука сама собой потянулась к рту, подталкиваемая черными нитями. Тьма, она могла дать очень, и очень многое. Всплывающие в глубине сознания картины полного превосходства, тысячами растерзанных, зияющих кровавыми ранами тел, исковерканные смертельным ужасом лица, превращенные в кровавое ничто. Сделай я это раньше, Волдеморт, Дамблдор, кто угодно, с моей естественной силой, обладая бесчисленным множеством орудий тьмы, неуязвимый к обычным заклятиям, способный заново отрастить тело, если это необходимо, они были бы всего лишь досадной помехой. Даже Патронус, магия света, один взгляд в глаза подготовленного, защищенного, упивающегося своим превосходством Грюма в буквальном смысле вывернул его душу наизнанку. И это все было бы в моей власти, стоит мне только захотеть. Но в то же время я знал, что пути назад уже не будет. Теперь я понял, почему записи о фамильном проклятии не было в книгах, и лишь Арктурус решил записать свои рассуждения на страницах фамильной истории, не раскрывая всего. Обрывки памяти предыдущих владельцев, надежно спрятанные в цепи заклинания, удерживающие тьму и не позволяющие ей завладеть моим телом без разрешения, все они давали один четкий ответ. Стоит мне хотя бы один раз поддаться ей, тьма уже не отступит, меняя и коверкая мой разум для достижения всего лишь одной цели, больше смертей, больше силы, уже ничем не сдерживаемой. Какой-то частью разума, я понимал, что именно так и рождаются по-настоящему чудовищные монстры, саму память о которых стараются вымороть из истории. Но вместе с тем, на глаза вновь упала пелена той безумной ненависти, которую вызывал во мне один вид искаженного в мучениях, все еще живого, несмотря на вырванное сердце Аластера. Это было так заманчиво. «Мама», своим обостренным слухом услышал я стон очнувшейся девушки. Слезы Феникса, без остатка отданные Альбусом ради крохотного шанса спасения ученицы, тело которой захватил Крестраж, все-таки сработали. Она очнулась, и это помогло очнуться и мне. «Меня зовут Сириус Блэк», произнес я вслух, хотя необходимости в этом не было. Просто собственный голос помогал бороться отчасти с самим собой. Тьма и так знала практически все мои мысли, чувства, желания, запутывая и выдавая навязанное за собственно. Но все-таки, она знала не все. Одно несоответствие царапало слух. Я уже давно не был тем, кем она меня считала. «Спасибо, дедушка. Теперь я окончательно понял твое послание. Тауёрспур, девиз рода Блэк. Ключ к заклинанию на мгновение сковал волю древней сущности, помогая справиться с ее безграничными силами. Сердце в моих руках, повинуясь команде, было выхвачено двумя жадными пастями и разорвано на две половинки. Вот кто-кто, а Аластер точно не заслужил спокойного посмертия, достойный веками перевариваться в желудке у той, что древнее самих звезд. Зря, на секунду ожил труп уже обмякшего Аврора, улыбнувшись злобной усмешкой, после чего поток хаотичных частиц с моей правой руки оставил от него только упавший и покатившийся по неровному полу волшебный глаз. Ха-ха-ха. Угасающий голос теперь явно источал злобу. Теперь, после моего отказа, тварь, обладающая своей крайне изощренной волей, явно попробует отомстить. Но, теперь я знал, что достаточно всего лишь никогда больше не произносить слова, вызывающие ее, а уродливый собеседник, приходящий в кошмарах во сне и наяву. Что ж, мне всего лишь нужно было то, что и так являлось основой магии. Воля, сила, намерение. Надеюсь, я справлюсь. Когда тьма оставила мое тело, боль с новой силой навалилась на меня, пригибая к земле. Я рухнул на одно колено, нащупывая в кармане остатки от зелий. Я использовал практически все, что есть в борьбе с Волдемортом, остались всего несколько склянок, в том числе и обезболивающие. Тьфу! Чуть не вывернул я желудок наизнанку, когда мерзкое зелье оказалось внутри, смешавшись с уже имеющимися. Помогло не особо, но стало терпимее. Дальше я поднял выроненную Аластером шкатулку с палочками и поспешил к девушке, которая вновь находилась в тяжелом забытье. Но хвала Мерлину, дыхание стало гораздо стабильнее. Я уложил ее на трансфигурированные носилки, еще раз осмотрев рану от меча. Та уже полностью затянулась, оставив небольшой шрам. Хотя ей все равно нужно было под присмотр целителей. Такие вещи бесследно не проходят. Не удивлюсь, если девушка и вовсе останется сквибом. Но, в любом случае, она жива. А это главное. И за это следует благодарить на самом деле именно директора. Альбус, на всякий случай проверил я его тело диагностическими чарами. Но нет, чуда не произошло. Дамблдор все-таки умер. Его грустно улыбающееся безжизненное лицо так и осталось на полу, рядом с горсткой пепла, в которую превратился до последнего защищающий его Фаукс. Также неподалеку валялись две половинки диадемы и вполне целый ловец, который с удовольствием был насажен мной на клык Василиска. Остов мертвого гиганта так и остался лежать, практически полностью растворенный в кислоте. Невредимой осталась только шкура и кости. Звезда, насквозь пронзенная все еще ядовитым клыком, дохнула темной дымкой, да где-то на грани восприятия послышался стон полной боли. С этим осколком было точно покончено. Или считать их разными частичками, я до сих пор не понял, как это работало. Остался только Феникс. Кажется, нужно какое-то время, чтобы тот возродился. Что там делал тогда Альбус? А вот что мне делать с тобой? Разобравшись с Фениксом, а также с телом директора, я подошел к так и оставшемуся лежать на мраморе Зельевару. Аластер надежно сковал довольно сильного мага, используя тот же комплекс заклятий, что и на мне. Без посторонней помощи освободиться от такого, наверное, я бы в конце концов смог, как и редкий покойный директор. Но ослабленный после схватки с Волдемортом, отравленный зельем Снейпа, еще и после Круциатруса нет. Единственное, в чем просчитался Аластер, это в том, что решил выговориться и выместить свою злобу на мне, прежде чем убить. Стоило это сделать сразу, впрочем, судя по обрывкам образов, он поступал так достаточно давно, наслаждаясь подчинением и унижением тех, кто попадал в его руки, и давно впал в зависимость от применения непростительного заклинания, позволяя себе выговориться о том, что никогда не сможет рассказать никому. Альбус, слишком поздно для знатока человеческой психики, ты начал подозревать своего верного товарища, наконец показавшего свое изменившееся за годы безнаказанности лицо. Впрочем, несмотря на то, что о мертвых либо хорошо, либо никак, ошибок у светлого мага за его жизнь накопилось слишком много, и когда-то за них ему пришлось бы ответить. Впрочем, живой, предварительно обыскав и изъяв еще несколько флаконов из-под сумка, поднял я Снейпа, сняв все навешанные на него заклинания. Из носа мрачного мага все еще лилась кровь, и он подозрительно смотрел на меня странными глазами. «Это была та тварь, да?» — вместо ответа спросил он. «Которая?» «Да», — ответил я, не став вдаваться в подробности. «Как видно, Снейп все, если не видел, то слышал. Впрочем, неважно. Неразрешенным остался один вопрос: что с ним по итогу делать?» «Ясно», — поморщился Зельевар, с хрустом вправляя себе нос рукой. Кровь полилась с новой силой. Да и сам декан Слизерина выглядел как-то потерянно. Даже жгучее желание добавить переломов практически исчезло. «Не одолжишь палочку? Ты убил Дамблдора», — напомнил я ему. «Почему?» «Потому что он все знал, Сириус», — вздохнул Снейп, поняв, что палочки точно в ближайшее время не дождется. «И даже то, что нашел я это в голове Грюма, не отменяет того факта, что директор все знал. Именно он виновен в смерти Лили». «С чего ты вообще это взял?» – задал я вопрос, на который не мог найти ответа. «Это долгий разговор, а Пенни нужно показать Помфри», – начал было говорить Снейп, но несмотря на его правоту, я все еще не решил, стоит ли вообще Зельевару покидать это место. «А ты постарайся вкратце», – красноречиво нацелил я на него волшебную палочку. «И учти, что все, что ты скажешь, придется подтверждать клятвой». «Хорошо», – еще больше помрачнел тот, затем продолжил, тщательно подбирая слова. «Что ты знаешь о пророчестве? Если ты про текст, то он мне известен», — ответил я. «И о том, кто именно принес его Волдеморту. Тогда действительно получится кратко», — произнес Северус. «О многом я догадался сам. После того, как я узнал, что под пророчество подходит Лили и ее ребенок, я отправился к Дамблдору. Только он смог бы их защитить. Я согласен был на любые клятвы, на все, что угодно, чтобы тот сделал это. Но у Дамблдора были другие планы. Так как Волдеморт избегал сражения с Альбусом, опасаясь проигрыша, который явно бы пошатнул уверенность всех в его непобедимости, директор решил заманить темного лорда в ловушку. То место, которое он посетит лично. И это был дом Лили. «Повторю, с чего ты это взял?» — хмуро спросил я. «Джеймс рассказал бы мне». «Да потому что они говорили об этом», — воскликнул Снейп. «Альбус и Грюм. Этот лживый кусок дерьма должен был для подстраховки находиться в доме Фрэнка и Алисы, а Альбус – в Годриковой лощине, возле Поттеров, чтобы в нужный момент оказаться там. Но он этого не сделал. А я ведь даже сказал ему, когда именно». «Хорошо, погоди». Внезапно история с ней поначалу казаться мне не такой уж и безумной. В его версию как-то хорошо укладывалось, зачем Джеймс отдал Дамблдору мантию-невидимку. А как бы он проник под Фиделиус, если... И тут я начал понимать, почему именно Дамблдор так и не пришел. Чертов Питер, чертова крыса, которую именно я посоветовал сделать хранителем. Он тоже был двойным шпионом, которому было поручено показать обиталище Поттеров Волдеморту. Почему не я? Если бы я знал о плане, я никогда бы не скинул с себя такую ношу. Почему Джеймс доверил это именно ему? Питер, который в нужное время должен был провести Дамблдора, заранее захлопнув ловушку, привел только Волдеморта. «Я понял», — медленно произнес я, передавая тому палочку. «Теперь клятва. Клянусь жизнью, что говорил сейчас только правду. Люмос, Нокс». После слов клятвы, я понял, что он действительно произнес правду. Петтигрю я должен был догадаться, по бледной щеке Зельевара потекла слеза, оставляя за собой кровавые разводы. Он протягивал мне свою палочку обратно, рукоятью вперед. «Если это был бы ты, если бы Дамблдор не, он все еще не отпустил это. Хотя и я, наверное, никогда не отпущу. Впрочем, да», — проигнорировал я протянутый мне концентратор. «Все-таки, как бы я ни относился к Альбусу, судить с ней по у меня просто не было морального права. Мстить я ему не собирался. Но как бы то ни было, нам нужно уходить отсюда. Пенни нужна помощь. Как ты сюда добрался? Я давно следил за вами», — после небольшой паузы ответил Снейп, успокаивая эмоции и опуская протянутую руку, пока я левитировал носилки, накладывая необходимые чары. Пространственный карман был занят Альбертом, которого также нужно было доставить к медикам. Знал, где примерно находится вход. Знал, что камень в кабинете – это фальшивка для очередной ловушки на темного лорда. Я парализовал Грюма этим же зельем. Аналогов ему еще нет, как и защиты. Это мой проект, на котором я работал долгие годы. Затем я просмотрел его воспоминания и поспешил сюда, чтобы добить Альбуса, — отозвался я, направляясь к выходу. «Или просто воспользовался ситуацией, чтобы помочь», — угрюмо произнес Снейп. «Но я ни о чем не жалею, если ты об этом. Я сделал это и понесу заслуженное наказание. Сдается мне, не просто так тебе Аластер позволил прочесть те воспоминания», — покачал я головой. «Но поступай, как знаешь. Мне все равно. Нужно выбираться отсюда». Путь обратно был достаточно труден. Защищая старшекурсницу от воды, я напрягал из без того измученное тело. К счастью, Снейп помог мне в этом, и вместе мы успешно преодолели водную преграду. Можно было бы поискать другой путь, но я подозревал, что без знания Парсилтонга, его не открытие изнутри. Дальше, полет до Хогвартса, и вот мы уже оказались на опушке ночного замка, освещенного огнями изнутри. Нас не было всего несколько часов, большая часть времени которого ушла на дорогу. Замок спал. Возможно, только преподавательский состав бодрствовал, так как распоряжение об охране гостиных никто не отменял. Я стоял и смотрел на замок, испытывая очень смешанные эмоции. Вроде бы все закончилось, нам даже удалось вернуть девочку, шансы которой были, откровенно говоря, небольшими, но рядом со мной стоял не Альбус, а мрачный Снейп, и мне нужно было как-то об этом сказать остальным. Пенни и Нимфодора в итоге пострадали, Альберт и вовсе окаменел. Сигнус, по-видимому, навсегда потерял руку. Прорыв и людские жертвы в Лондоне. Нападение на наши объекты. Я едва не стал марионеткой тьмы. Еще Вальдемар что-то говорил про то, что помощь не придет. И она не пришла, чего точно не могло случиться, если с Краучем ничего не произошло. Мне нужно было во всем разобраться, а где-то во Франции уже должна была начаться, или уже началась процедура по уничтожению Крестража в голове Гарри. «Чертов Реддл», — вздохнул я, сжимая кулак. «Почему нельзя было просто сдохнуть? Он слишком боится смерти», — неожиданно отозвался Снейп. «Слишком сильно, для того, кто ее причиняет. А ты?» — спросил я у Зельевара. «Я не питаю иллюзий», — произнес тот. «Жизнь обычно никогда ничем хорошим не заканчивается, так или иначе. А боги, вы вернули ее?» — охнула МакГонагал, бросившись к носилкам. «Стоило нам приступить порог территории Хогвартса. Через домовиков я тут же сообщил мадам Помфри, но Минерва успела первой. Где Нимфодора? Где Альбус?» «Нимфодора в порядке», — поспешил успокоить я женщину. «Я отправил ее в безопасное место. А Альбус?» Я молча трансфигурировал обратно тело директора, прикрытое темной материей. Словам бы она не поверила, но я не понимаю. Беспомощно переводила взгляд разом постаревшая женщина с моего лица на лицо Снейпа. «Как?» Я начал было говорить неестественно бледный Северус, но я прервал его. «Его убил Вальдемарт, Минерва, все же сделал я нелегкий выбор, о котором думал всю дорогу», доставая клетку с пеплом Феникса и вручая ее в руки потрясенной МакГонагал. «Но он успел спасти девочку, всех нас, на самом деле. Больше замку ничего не угрожает. Позаботься о нем». «Но Сириус, я...» Внезапно обняла меня женщина, заходясь в сдавленных рыданиях. Больше она не могла произнести ни слова. Мерлин, выбежавшая из ворот мадам Помфри, тут же стала накладывать диагностические заклинания на Пенни, с ужасом глядя на тело Альбуса. Что с ней случилось? Состояние стабильное, но ей срочно нужно в Мунго. Минерва, мягко отстранил я плачущую женщину. Нужно организовать перемещение ученицы. Я не могу доверить это никому, кроме тебя. Да я, да, наконец переключилась заместитель директора на рабочий лад. Хогвартс заблокирован, нужно перевести ее на карете до Хагсмита. К тому же, Абифорд. Дальше я уже не слушал, раздумывая над тем, что мне также нужно торопиться. Как бы не хотелось помчаться к Гарри, там я ничего бы не решил. Но возможно, Краучу еще можно помочь, чтобы Вальдемарт там не планировал сделать. Единственное, что осталось, это отменить собственное распоряжение и попробовать оживить Альберта. Что бы там ни было, помощь мне не помешает. А в больничном крыле уже дожидались своего часа зелья на основе корня мандрагоры. «Зачем?» – спросил меня Северус, до этого момента какой-то прилипчивой тенью следовавший за мной, пока я быстро обходил гостиные, сообщая новости, раздавая поручения и в общем-то сваливая все на Минерву. Ей сейчас полезно будет заняться делами. И только после этого, как будто отдав собственный долг, самолично взглянув в глаза всем тем, кто узнал о смерти действительно одного из величайших магов, Северус решился спросить меня, почему я сделал то, что сделал, а именно, самостоятельно перекинул смерть Альбуса на Вальдемарта. Все происходившее еще, конечно, требовало вдумчивого объяснения, но самая первая новость, самая запоминающаяся. И сейчас я собственноручно создал легенду бывшему шпиону. Как я уже однажды сказал, сделанного не изменить. Альбус мертв, ты убил его, и я могу понять, почему ты так сделал. Но на самом деле, неважно, решишь ли ты сдаться Аврорам, и будешь гнить в Азкабане до конца своих дней. Это не изменить, серьезно посмотрел я на сжавшего кулаки Зельевара. Он будет мертв, и этот груз будет на тебе до конца жизни. Можно только двинуться дальше, чтобы не допустить подобного снова, и попробовать как-то исправить свои ошибки. «Честно сказать, мне тебя жаль, Снейп. Возможно, если бы судьба сложилась иначе, мы могли бы даже стать друзьями. И я просто решил дать тебе шанс, тебе решать, как им воспользоваться. Ну а дальше я просто пошел вперед, оставив после себя замершую на месте фигуру. Я не знал, как он распорядится данным ему шансом, но точно знал, что не хотел бы оказаться на его месте. Может быть, уже не услышал я горьких слов, скрывшись за очередным поворотом, ведущим вниз, к больничному крылу. Сириус, проходя мимо директорской башни, неожиданно наткнулся я по пути на того, кого точно не ожидал здесь увидеть. Квинитус, ошеломленно произнес я, но в отличие от многого за сегодня, это был приятный сюрприз. Сам Кверрилл, правда, выглядел не очень. Круги под глазами, худоба, болезненный вид. Только привычный тюрбан и был на своем месте. Последствия атаки Василиска и долгое лежание в больничной койке явно были достаточно серьезными. Хорошей новостью было также то, что жертвы Василиска начали приходить в себя. «Ты уже очнулся?» «Да-да-да», явно волнуясь, начал сильно заикаться тот. «Я очнулся в больничном крылье, ты там никого не было».